18. Поначалу академик держался в стороне, но в итоге внял уговором наиболее разгорячившихся студентов, которым не терпелось увидеть, как после состязания могильщик сам превратится в кучу мертвечины. Сюй умело принял все ставки, не забывая при этом хвататься руками за голову, приговаривать «какой ужас!» и тем самым увеличивать свою выгоду. «Если ты оплошаешь, я продам твою сестру по цене свиньи», — пригрозил прорицатель. Юноша и бровью не повел. Он попросил студентов расступиться и положил рядом с мертвым телом свою сумку, извлек металлический молоток, два бамбуковых пинцета, скальпель, маленький серпик и деревянную лопатку. Студенты обменялись пренебрежительными улыбками, а вот профессор в удивлении вскинул брови. К этому набору юноша добавил большой таз и несколько плошек с водой и уксусом, чернильный камень, лист бумаги и тонкую, уже влажную кисточку. Перед началом работы Ци сорвал с себя маску некроманта и зашвырнул в дальний угол мавзолея. Седой едва успел отпрянуть, не то маска угодила бы в него. Ци развернул саван на мертвеце. Он с любопытством следил за действиями студента по имени Серая Хитрость, и если у него и возникли какие-то сомнения, теперь было самое время их подтвердить или развеять. Юноша вздохнул и подумал о третьей. Ошибиться он не мог, просто потому что, быть может, другой попытки показать себя ему уже не представится. Сначала Ци занялся затылком покойника. Юноша осмотрел бледную дряблую кожу, но не обнаружил ничего необычного. Затем приступил к осмотру головы, поднимаясь пальцами все выше и выше по заросшей волосами кожи по направлению к макушке. С помощью лопатки он проверил оба уха, как снаружи, так и изнутри. Потом спустился к шее, крепкой, как у быка, а вслед за этим к широченным плечам. Ци осмотрел подмышки, локти и предплечья, но и там ничего не привлекло его особого внимания. И все-таки юноша задержался на правой руке, еще точнее на основании большого пальца покойника. Здесь круговая мозоль, и он сделал пометку в своих бумагах. Пальцы юноши заскользили по спине мертвеца, привычно отмечая позвонки и мускулы. Вот они остановились на ягодицах. Ци не обнаружил никаких переломов или затвердений, ничего, что указывало бы на насильственную смерть. Осмотрев сходным образом и ноги, могильщик снова перевернул труп. Вот он протер лицо, шею, туловище, используя смесь воды и уксуса, и занялся ножевыми ранами. По меньшей мере три смертельных. Ци изучил их размеры и форму, как я и думал. Теперь он снова поднялся к горлу. Рана была жуткая. Она начиналась с левой стороны шеи, пересекала кадык и достигала почти до правого уха. Ци сопоставил глубину разреза, его направление и неровность краев, и покачал головой. Ци решил заняться необычной раной на лбу в последнюю очередь и сосредоточился на лице покойника. Сначала он исследовал ноздри, затем пошарил пинцетами во рту и извлек оттуда какую-то белесую массу, которую тут же поднес к своему носу. С отвращением принюхался и переложил субстанцию в одну из заготовленных плошек и снова что-то записал. «Время уходит», — заметил профессор. Ци как будто и не слышал его слов. В его голове бурлило месиво добытых сведений, но связанной картины пока не выстраивалось. Сейчас юношу занимали щеки мертвеца. Он протирал их уксусом до тех пор, пока не обнажились мелкие царапинки. Затем Ци осмотрел глаза покойника и, наконец, добрался до лба, место, где мертвецу, по-видимому, раскроили кожу прямоугольным тупым предметом. С помощью скальпеля Ци извлек остатки земли, все еще державшиеся на краях раны. К изумлению юноши он обнаружил, что прямоугольное углубление не является следствием удара, а скорее соответствует грубому разрезу, произведенному каким-то острым предметом. Понять это сразу мешали именно комки земли. Ци отложил свои инструменты и смазал кисточку о чернильный камень. Наконец-то он кое-что осознал. Он снова вернулся к рукам мертвеца и обнаружил на них новые царапины. Потом еще раз осмотрел макушку, осторожно раздвигая волосы. Как только подозрения Ци подтвердились, он прикрыл тело саваном. Оборачиваясь к профессору, он уже знал, что победил. «Ну что ж, кудесник, можешь прибавить что-нибудь новенькое?» — насмешливо спросил серая хитрость. «Не очень много». Ци склонился, перечитывая свои записи. Студенты расхохотались и потребовали Сюя расплаты по ставкам. Предсказатель просил сначала выслушать отчет юного могильщика, однако Ци все так же сосредоточенно изучал свои записи. Сюй проклинал своего напарника. Он уже приготовился раздавать деньги, но Ци его остановил, заявив, что это студентам придется выплатить все до последней монеты. Насмешливые улыбки на лицах учеников сменились крайним изумлением. «О чем это ты?» — выступил вперед Седовласый. «Если ты вознамерился над нами издеваться», Ци даже не взглянул в сторону соперника. Он смотрел туда, где стоял академик, и ожидал разрешения продолжать. Профессор молча и пристально разглядывал молодого могильщика, уже заподозрив, что перед ним действительно исключительный специалист. И, разумеется, не какой-то там кудесник. «Говори», — разрешил он. Ци повиновался. Он хорошо подготовил свою речь. «В первую очередь, мой долг объявить вам, что все, что вы сейчас услышите, целиком и полностью является выполнением велений неба. Эти же веления заставляют меня предъявить всем вам требования, которым вы должны быть послушны. Я призываю вас хранить в тайне все, что я вам открою, и все, что касается человека, который произнесет эти откровения, то есть вашего жалкого раба». Ци склонился в ожидании согласия. «Продолжай. Твоя тайна будет сохранена», — произнес учитель без особой уверенности. «Ваш ученик, серая хитрость, произвел осмотр неумело и поверхностно. Ослепленный своим тщеславием, он зацепился лишь за самые очевидные вещи, оставив без внимания детали, в которых и скрывается правда. Подобно тому, как дорога в тысячу ли начинается с одного шага, осмотр мертвого тела требует скромной медлительности и скрупулезного смирения». «Каковым смирением ты, похоже, не обладаешь», — заметил Мин. Ци даже язык прикусил, потом склонился в глубоком поклоне и продолжил. «Убитого звали Фу Лун. Обвиненный в серьезных преступлениях, он был приговорен к солдатской службе в гарнизоне Синьян, что на границе у реки Ханьшуй. Из этого гарнизона он недавно дезертировал. Он явился в Линьань с намерением начать новую жизнь, но жестокий характер этого человека не дал ему такой возможности. Как бывало уже не раз, вчера вечером он затеял ссору со своей женой и принялся ее немилосердно избивать. Женщина больше терпеть не могла. Она дождалась момента, когда ее муж преспокойно ужинал, напала со спины и разрезала ему горло. Что касается этой несчастной, вы найдете ее в доме, недалеко от строений, где был обнаружен труп. Вам достаточно просто справиться в лавке Джурджини, которая расположена у Северной пристани. Там вам покажут, где она живет, если эта женщина, конечно, не покончила с собой. Никто не отвечал. Даже Сюй не сумел выговорить ни слова, когда Ци дал ему знак собрать свой выигрыш. Но вот, наконец, серая хитрость сделал шаг вперед и неожиданно наградил Ци оплеухой. «Какого?» И Ци осекся. «До сей поры мне казалось, что я слышал болтовню уже всех возможных шарлатанов, побродяжек и жуликов», — перебил его Седой. «Однако твое бесстыдство превосходит все границы. Исчезни отсюда, пока мы всерьез не рассердились!» Вместо ответа Ци выдал наглецу ответную пощечину. «А теперь ты меня послушай. Я не виноват в твоей неумелости и никчемности. Ты ведь даже тело обтер, но не смог поискать хоть какие-то улики». Серая хитрость собрался что-то ответить, однако Мин его остановил. «Учитель, разве вам непонятно, что он всего-навсего пытается нас одурачить?» «Спокойствие, серая хитрость». В словах этого юноши звучит столько убежденности, что, быть может, в них кроется какая-нибудь правда. Однако, как я уже вам не раз говорил, уверенность, хотя и способна помочь в нашей работе, порой превращается в источник фанатизма и нетерпимости. Самой по себе убежденности недостаточно, чтобы вынести человеку приговор. И именно поэтому никакой суд не примет ее в качестве доказательства. Так что оставьте свои деньги при себе. Они пока еще в безопасности. Профессор обернулся к Ци. «Деньги останутся у вас на поясах, пока этот наглец не аргументирует свои утверждения. В противном случае нам придется заключить, что все это лишь плоды его фантазии, или, хуже того, его присутствие на месте преступления». Ци тяжело вздохнул. На этот раз перед ним была не группа доверчивых родственников. То была элита Академии Мина. Места, где проходили подготовку лучшие государственные следователи, а возглавлял их величайший учитель, мастер Мин. Если Ци откажется дать объяснение, его будут считать балаганным шутом. Зато если он сможет убедить этих людей, они, несомненно, признают, что он обладает серьезными познаниями в медицине. А это может оказаться опасно. Ци попробовал избежать объяснений, заверяя, что, если им нужны доказательства, группе стоит лишь отправиться на место преступления и проверить достоверность всех его утверждений, однако он вовсе не убедил учителя. Добился только того, что тот пригрозил донести на могильщика властям. Юноша сжал кулаки. Он сознавал, что рискует, но пришел момент заставить умолкнуть этих богатеньких выскочек. «Хорошо. Начнем тогда с причины смерти», — произнес он наконец. «Этот человек не погиб ни в какой схватке. Умер он от единственной раны, пореза на шее, который полностью пересекает горло и все кровеносные сосуды на правой стороне. Начало пореза и направление указывают, что он был произведен сзади и шел снизу вверх. Его могли бы нанести, когда он стоял, однако не будем забывать, что на столе у нас мужчина великанского роста, мужчина, который на две головы выше всякого другого. Нам пришлось бы предположить, что убийца еще выше, а это, в принципе, немыслимо. Ясно, по крайней мере, что наш покойник сидел, лежал или нагнулся. Что касается прочих ран, тех, что на торсе, обследование показывает, все они были нанесены одним и тем же орудием, с одного угла и с одной силой. Я хочу сказать, все они были нанесены одним и тем же человеком. И, как ни странно, три из них, те, что затронули сердце, печень и левое легкое, являются смертельными. Выходит, все остальные удары были не нужны, включая и тот, что пришелся на горло. Ци подошел к телу и раскрыл его, чтобы показать, что он имеет в виду. Таким образом, ничто не связывает это тело с какой-то там придуманной бандой нападавших на него. «Все это выдумки», — произнес Серая Хитрость. «Ты уверен?» Не проронив больше ни слова, Ци схватил свою лопатку на манер кинжала и бросился на Седовласова с явным намерением его покалечить. Заметив это движение, студент отпрыгнул назад и защищался как мог от выпадов деревянного оружия. Ци зажал студента в угол, но, как ни старался, не мог поразить его в грудь. И так же неожиданно, как бросился в атаку, Ци остановился. Серая Хитрость по-прежнему стоял в углу с вылезшими из орбит глазами. К его удивлению, никто не пришел к нему на помощь. Даже учитель Мин, бесстрастно наблюдавший за этой сценой, ни в чем не упрекнул Ци. «Учитель!» — обратился к нему Серая Хитрость. Вместо ответа Мин снова предоставил слово Ци. И тот был только рад. «Как видишь», — обратился он к Седовласому, — «как я ни старался, я не смог пробить твою защиту. Теперь давайте вообразим такую ситуацию. Если бы вместо деревянной лопатки я сжимал в руках кинжал, на руках твоих появились бы отметины. И даже если бы я добрался до твоей груди, угол и глубина ран были бы разными». Серая Хитрость ничего не ответил. «Но это не объясняет твоего предположения, что убийца — женщина, да еще жена. И уж подавно того, что убитый был в прошлом приговорен, что он дезертировал из гарнизона Сяньян. Не объясняет, разумеется, и прочих измышлений, которые ты осмелился произнести». Обвинил юношу академик Мин. Вместо незамедлительного ответа Ци вернулся к мертвому телу. Он приподнял ему голову и указал на рану, убедившись, что она видна всем. «И это следствие падения? Очередная ошибка». Серая Хитрость обтер тело там, где не следовало, и, напротив, не почистил там, где это было необходимо. В противном случае он обнаружил бы, что кожа, которую он определил как испачканную, на самом деле была вырезана из черепа тем самым ножом, с помощью которого покойнику перерезали глотку. Посмотритесь в края раны. Ци пробежался по ним упрятанными в перчатке пальцами. Ее края, прежде засыпанные землей, покажутся вам острыми и резко очерченными. Они образуют прямоугольник, а такой вырез может иметь одно единственное объяснение. «Сатанинский ритуал!» — выскочил вперед Сюй. «Пожалуйста, Сюй, сейчас я не нуждаюсь в твоей помощи». «Нет», — продолжал Ци. «Разрез на коже служил цели скрыть кое-что, что, будь оно видно, помогло бы опознать тело. Некий знак, который без сомнения способен выявить опасного преступника, даже если тот уже мертв. Знак, который безошибочно свидетельствовал бы, что покойный являлся опасным преступником, приговоренным к тяжкому наказанию. И если мы признаем тот факт, что некий знак неоспоримо связывал покойника с преступлением...» Ци сделал паузу и посмотрел на преподавателя. «То участок, снятый с его черепа, был не просто кусочком кожи. Наоборот, срезанный фрагмент являлся татуировкой, которые метят приговоренных за убийство. Вот почему убийца и постаралась избавиться от следов. Однако, по счастью, она забыла или, может быть, не знала, что обвиненным в убийстве не только татуируют знак на лбу, но их имена также пишут и на макушке, здесь прямо под волосами. Лица студентов постепенно начали менять выражение от презрения к замешательству. Академик задал вопрос: «А что насчет его дезертирства из Сяньяна?» «Известно, что наше уложение о наказаниях предусматривает либо казнь, либо ссылку, либо принудительную службу в войсках в качестве возможных кар за преступления, связанные с убийством. А поскольку нам известно, что нашего клиента до вчерашнего дня видели в городе, остается только ссылка и принудительная служба». Ци переместился к тому месту, где лежала правая рука покойника. И все-таки круговая морщинка у основания большого пальца на правой руке мертвеца наглядно свидетельствует, что этот человек до недавнего времени носил бронзовое кольцо, которым пережимается соответствующее сухожилие. «Дайте-ка посмотреть», — отстранил его Мин. «А нам известно, что сейчас из-за постоянной угрозы со стороны Цзинь все наши войска сосредоточены в Сяньяне». «Вот поэтому ты и обвиняешь его в дезертирстве». «Именно. При нынешней постоянной боеготовности никто не может покидать гарнизон. Однако этот человек так и сделал, чтобы вернуться в Линьань. И совсем недавно, судя по его загорелому лбу». «Я все же не понимаю», — удивился академик. «Ну, посмотрите на эту бледную горизонтальную отметину». Ци указал на лоб мертвеца. «И вы заметите мельчайшую разницу между ней и оттенком его кожи межбровей». Преподаватель убедился, что так оно и есть, но все равно не понял. «Это обычная отметина от платка. На рисовых полях таких работников обзывают двуцветными. Однако здесь разница между загорелой и незагорелой кожей много слабее, чем у тех, для кого работа в поле — обычный образ жизни. А это означает, что убитый начал носить платок, под которым после дезертирства прятал татуировку, совсем недавно». Учитель вернулся на свое место. Ци заметил, как он нахмурился, прежде чем задать следующий вопрос. «И где мы теперь можем найти его супругу? Где нам спрашивать на рынке?» «С этим мне просто повезло. Поспешность подвела юношу, но он все равно продолжил. Во рту покойника я обнаружила остатки белой пищи в таком количестве, что, как мне представляется, он был убит во время еды. И все равно я не понимаю насчет рынка. Смотрите». Ци подхватил плошку, куда выложил остатки еды. «Это сыр». «Сыр?» «Удивительно, не правда ли? Блюдо, столь несвойственное для южных краев и для нашего вкуса, но обычное у северян. Насколько мне известно, его поставляют в лавку экзотических товаров, а ею уже много лет заправляет старый Пань Ю. И он, несомненно, знает на память всех клиентов, покупающих столь непотребное кушанье. Убитый, должно быть, привык к сыру на армейской службе. Тоже, предполагаю, и я. Там едят все, что под руку подвернется. Но это не объясняет, почему убийца жена». Ци сверился с записями, потом кивнул и поднял руку мертвеца. «Я обнаружил еще и это». Он указал на несколько неотчетливых отметин. «Царапины?» «И на плечах тоже, на обоих. Они проступили, когда я воспользовался уксусом». «Я вижу. И это подводит тебя к предположению, что в тот день его жена была жестоко избита. Женщина больше не могла это терпеть, и пока муж ужинал, воспользовалась моментом, чтобы перерезать ему глотку. Потом, в приступе ярости и бессилия, она уселась на него верхом и продолжала резать, когда злодей был уже мертв. В конце концов, она успокоилась и сняла с покойника все, что могло бы указать на личность и тем самым на нее: кольцо, ценные предметы и татуировку на лбу. Затем она, как сумела, выволокла его из дома и оставила там, где тело и было найдено. Судя по комплекции убитого, женщина не могла оттащить его достаточно далеко. «Это воистину фантастично», — объявил учитель. «Спасибо», — поклонился Ци. «Не так поспешно, юноша!» Это была не похвала. Дружелюбие исчезло с лица Мина. «Я говорю фантастично, чтобы как-то обозначить безбрежную фантазию, звучащую в каждом твоем утверждении. А как еще иначе назвать то, что ты осмеливаешься без зазрения совести утверждать, что убийца этого человека была его жена, а не, например, сестра? А если тебе не хватает кожи на лбу, почему на ней непременно было татуировано имя убийцы? Но я...» «Молчи!» — прервал его академик. «Ты сообразительный. Или лучше сказать, шустрый. Однако не настолько, как тебе представляется». «Ну а как же заклад?» — вставил слово Сюй. «А, да, заклад». Мин вытащил кошель с монетами и протянул его прорицателю. «Считайте, что все долги уплачены». Учитель прищурился и сделал своим подопечным знак покинуть мавзолей. Сам он двинулся было за ними следом, но на пороге подозвал Ци. «Господин?» — склонился Ци. Учитель попросил сопровождать его. Как только они оказались снаружи, он отвел молодого могильщика к одному из рвов. Ци чувствовал недоброе. Пульс его участился, кровь застучала в висках. «Скажи-ка мне, юноша, сколько тебе лет?» 21. «И где же ты учился?» «Учеба?» «Не понимаю, о чем вы», — ответил Ци. «Не надо, юноша. Зрение мое слабеет, однако даже слепец может разглядеть источник твоих познаний». Ци закусил губу. Учитель попытался настаивать, но Ци оставался неколебим. «Ну что ж, как знаешь. Однако воистину прискорбно, что ты не хочешь открыться. Ведь, несмотря на твою самоуверенность, не могу не признать, что ты меня впечатлил». «Прискорбно, господин?» «Именно. Так вышло, что на прошлой неделе один из наших студентов захворал. Ему пришлось вернуться в родные края. В академии появилось вакантное место. И хотя у нас более чем достаточно ожидающих кандидатов, мы всегда ищем молодых людей с явным талантом. Мне показалось, что тебя, возможно, заинтересует возможность занять освободившееся место». Мин помолчал. «Но теперь я вижу, что не заинтересует». Ци не мог поверить своим ушам. Академия Мина была мечтой для любого, кто хотел сделать карьеру на поприще служения закону, кто жаждал, избежав труднейших императорских экзаменов, пополнить элиту, получить место в академии. Об этом он и не смел мечтать. То был бы первый шаг к восстановлению доброго имени и его собственного, и всей семьи. И вот, нежданно-негаданно, такая возможность сама падала ему в руки, точно спелое яблоко. Он горько улыбнулся. «Хоть надорвись, Эта возможность оставалась для него не более чем печальным сном. Даже если Мин предложит ему место, у него не хватит средств на учение. Такое предложение было вроде меда, которым обмазывают горькую пилюлю для заболевшего малыша. Глотай, ведь это мед. Но когда академик объявил, что позволит Ци проживать в академии наравне с прочими студентами, и что он сможет покрыть расходы на жилье и питание, работая по вечерам в библиотеке, юноша не пожелал просыпаться. Ведь это значило, что он может заниматься денно и нощно, осваивать неизвестные ему методы, на практике проверять последние открытия, экспериментировать с недавно открытыми лекарствами. Сказанное означало борьбу ради поставленной цели, означало, что жизнь, наконец, озарится светом. Ци не знал, что сказать, однако глаза его ярко блестели, выдавая то, что творилось в душе. И старый учитель все понял. Поэтому, когда Ци все же ответил отказом, лицо Мина вытянулось от изумления.